ты как?» «Нормально». Его дыхание постепенно восстанавливается. «Я привык гнуть спину на ферме, а не бегать по лесам». Я опять поднимаю взгляд. Луна поменьше, как будто гонится за луной побольше. Два ярких пятна на черном небе, совершенно безразличных к человеческим бедам. Я заглядываю глубоко в себя, в свой шум, и понимаю, что готов. Это последний шанс. Я готов. «Сейчас самое время», — говорю я, поворачиваясь к Бену. «Другого случая может не представиться». «О чем ты?» — не понимает Виола. «С чего мне начать?» — спрашивает Бен. Я пожимаю плечами. «С чего угодно, лишь бы это была правда». Шум Бена начинает гудеть, собирая по частям прошлое и выделяя из общего потока одну единственную струйку, ту самую, что покажет мне правду, запрятанную так глубоко и так давно, что за всю свою жизнь я ни разу не догадался о ее существовании. Тишина Виолы становится совсем тихой, как будто она вдруг затаила дыхание. Бен делает глубокий вдох. «Шумный микроб создали не спеки», — наконец начинает он. «Это первое. Он уже был здесь, когда мы прилетели. Такой вот естественный микробный фон планеты. Мы вышли из кораблей, и на следующий день все стали слышать мысли друг друга. Легко представить, каково было наше удивление». Он умолкает, что-то припоминая. «Разве шум слышали все?» — уточняет Виола. «Только мужчины», — говорю я. Бен кивает. «Никто так и не понял, почему. До сих пор не понимают. Наши ученые ведь были агрономами. Врачам тоже не удалось установить причину. И первое время везде царил хаос. Ей-богу, настоящий, невообразимый хаос. Всеобщее смятение и шум, шум, шум», — он скребет подбородок. «Люди стали разъезжаться из Хейвена, в торопях прокладывать дороги и разъезжаться. Но вскоре мы поняли, что поделать ничего нельзя, и стали просто жить по мере возможностей, борясь с шумом. Разные сообщества пошли разными путями. Примерно в то же время мы обнаружили, что разговаривает и весь наш скот, и домашние животные, и местные твари». Бен поднимает голову к небу, потом оглядывает кладбище, смотрит на реку и на дорогу. «Все живое на этой планете разговаривает друг с другом. Все. Таков новый свет, бесконечный поток информации, который ничем нельзя остановить. Спеки знали это, они приноровились к такой жизни, а мы нет. Даже близко. Такое количество информации может свести человека с ума. Она превращается в сплошной шум, не затихающий ни на секунду.